Глава 5. Золотая кисточка. «К чертям собачьим!» — заорал я во весь голос, выплескивая накопившееся, и несколько раз ударил кулаком по стене, несмотря на боль. Но боль отрезвляет, а сейчас я набрал в легкие побольше воздуха, медленно выдохнул, повернулся и посмотрел из-под лобья на кровать. За окном каморки совсем стемнело, сжимая мир до размеров той самой каморки, словно ночь в поезде, когда лишь стук колес и отражение в окне, и мир стискивается до размеров купе, а через щель по периметру стекла дул омытый дождем прохладный ночной воздух, привнося щепотку свежести в каморку. Вечером ливень хлестал такой, что свет белого не видно, и молнии сверкали, словно светомузыка в безумном клубе «Мечта эпилептика». Теперь же гроза стихла, и в разрывах быстро бегущих туч проглядывали две небольшие луны, выглядевшие меньше земной почти вчетверо. На душе было муторно и тяжко, в общем, хреново и с проблесками невозвратности домой. Отчего сердце билось быстро и зло, а мысли бежали вперед паровоза, словно шальные. Но все, хоть тресни, сводилось к одному, никак не получалось иначе, чем играть по их правилам. Я вздохнул и зло засопел, взъерошив волосы на голове. Правило значит правило, и чтобы вернуться домой, придется их соблюдать. А ведь дома, наверное, уже объявили пропавшим без вести, и мам, поди, плачет. Я стиснул кулак, скривился от бессильной злобы и снова ударил по стенке. Правила соблюдать придется в любом случае, хотя бы до тех пор, пока их все не пойму. Ведь шанс возвращения невелик, а начинать жить в новом мире с косяков не стоит. «Вот зараза!» — протянул я, устало стукнулся затылком о стену и снова глянул на кровать. Когда вернулся с зачета, на кровати обнаружился неплохой матрас с непонятной маркировкой, белая подушка и простыня. Подушка была непривычная, сделанная в форме длинного мягкого валика, но по-своему удобная. К ней надо просто привыкнуть. Внезапно что-то мелькнуло за стеклом снаружи. Что-то ярко вспыхнуло в быстром хаотичном ритме, потом еще раз и еще. Я замер, соображая, не померещилось ли, а потом подскочил к окну и припал к прозрачной поверхности щекой, пытаясь разглядеть. Когда прямо передо мной в воздухе, едва слышно гудя, как провода на морозе, завис темно-серый блестящий поверхностью диск, покрытый ниточками смазанных дождевых капель и габаритами с колесо легковушки, я выругался. А он меж тем остановил свой полет мгновенно, будто слово «инерция» — это не про него. В общем, чужие технологии. Наверное, что-то сервисное раскружит вокруг башни, как дрон. Он повисел на месте не больше секунды, затем моргнул индикаторами на гладкой, как хитин, поверхности. Индикаторы быстрыми штрихами пробежали, исчезая на краях, и диск, так же быстро и беззвучно, как и возник, сорвался с места, прошив иголкой сырой морской воздух. Я молча проводил его взглядом. А буквально мгновение спустя дверь распахнулась, и в комнату ворвался Гриня. Прижав локтем левой руки к груди большой сверток и едва не сбив меня с ног, он боком протиснулся к окну. Там замер и начал напряженно всматриваться в темноту, словно пытаясь разглядеть что-то в непроглядной ночи. А еще он в правой руке сжимал пистолет-пулемет и часто дышал, словно запыхался. «Ты что-нибудь видел?» — проговорил Огр, не отрывая взгляда от окна. — Да. Гринни резко развернулся, нависнув надо мной всей своей массой. — Что? — Большое, серое, круглое. Начал я и запнулся, когда снаружи прогремела длинная очередь тяжелого пулемета, а может и зенитки. К первому выстрелу тут же присоединился второй, и они торопливым дуэтом выдали свои огнестрельные аккорды. И так же быстро смолкли, снова окунув башню в шум моря, вой ветра и крики распуганных крылатых ящеров. Гринни не переменился в лице, лишь хмуро глянул на окно, а затем развернулся к двери, кинул мне на ходу сверток и проронил. «Переодевайся! Живо!» На пороге еще раз смерил меня взглядом и добавил: «И помойся! У тебя 5 минут!» Гриня ткнул в недавно распечатанное утолщение стены и вышел, закрывая за собой. Я глянул на дверь. И все же, что это было? Зачем стреляли? И моя интуиция шептала, что это не к добру. Впрочем, это не мое дело. Было бы мое, сказали бы. А тем временем утолщение стало вспячиваться и еще больше утолщаться. Вскоре оно отделилось от стены на метр, образуя прямоугольник со слегка сглаженными ребрами 1,5 метра. И вдруг оно стало прозрачным, а внутри оказался компактный санузел с раскладным унитазом и раковиной. На стенке даже зеркало имелось. Я пару секунд пялился на это чудо техники, а затем быстро-быстро скинул свою старую одежку и берцы, пропахшие потом, в пятнах грязи, морской соли и крови, и кинул на пол. Бросил на кровать кобуру. На себе оставил лишь нательный крестик. Быстро заскочил внутрь. Ткнул в стенку, как учила Нель, вода, мыло. И не без наслаждения ощутил побежавший с потолка горячий рукотворный дождь. Помывшись, вылез, быстро разодрал пальцами податливый пластик и развернул предложенную мне одежду. По покрою форма как форма, такой на матушке земле никого не удивишь. Но почему-то она была белого, как медицинский халат цвета. Там же нашлась обувь, эдакие кроссовки с высоким голенищем и без шнурков. И тоже белая. Когда помял пальцами, ткань оказалась довольно приятная на ощупь. Карманы удобные, знаков различия нет, и даже непонятно, куда их крепить. Ну и как дополнение к форме прилагались белые трусы и футболка самого обычного земного покроя. Я с наслаждением натянул новое чистое белье, оно было очень удобным, словно по мне сшито. И в этот момент противно и пронзительно заверещало, причем почти над самым ухом. От неожиданности я вздрогнул, а внутри опять заклокотал адреналин. Визг был такой, что пронизывал голову, как сверло стоматолога больные зубы. И даже когда закрыл уши ладонями, не помогло. Звук все равно просачивался через пальцы, как кипящая кислота. В тон визгу замерцал и потолок, но он сильно бил по глазам хаотичными белыми вспышками. То сменялся красным светом, а через секунду снова бил вспышками белый. Вместе с этим быстро сжался в стену, словно вакуумный пакет под прессом, санузел. «Вот зараза!» — выругался я и, не выдержав пытки, схватил новую форму в охапку и выскочил из каморки. И едва это сделал, как свет на потолке обрел объем и рухнул на пол, уподобившись бетонной плите, раскаленной до бело-голубого, как сварочная дуга цвета. А упав, призрачная плита мгновенно исчезла. И когда я, стоя в коридоре в одних трусах и прижимая к груди белую одежку, снова выругался, потому что ни моей старой формы, ни кобуры от пистолета, ни упаковки от новой одежды больше не было, словно их стерли из реальности, как карандашный рисунок ластиком, осталась лишь кровать с матрасом и сверток одеяла поверх нее. В общем, процедура стирания из реальности была весьма выборочная. «Да что ты будешь делать?» — выдавил я из себя после небольшой паузы и облизал губы. Внутри под стук сердца боролись два вектора намерений — страх перед этой непонятной хренью и понимание, что меня так тренируют, как призывника, которому нужно одеться, пока горит спичка. Но вроде бы повтора стирания не предвиделось. Я зашел внутрь и стал торопливо одеваться, время от времени поглядывая на потолок, не замерцает ли. А интересно, человек этот падающий свет тоже сотрет в полный ноль? Что до формы, то она села, как влитая. Обувь тоже подошла, и подумалось, что сделаны они специально под меня, что неудивительно при их технологиях. Переодевшись, я выдохнул и сел на кровать. В этот миг снова раздалась сигнализация, но другая. Я уже слышал ее раньше. «Онг, онг, онг!» И думается, что это оповещение о перемещении между мирами. А пару секунд спустя в окне вспыхнул свет такой силы, словно прямо из-за стекла по мне ударил прожектор. Проморгавшись, приблизился к стеклу, и за ним уже не было моря и туч. Вместо морского пейзажа там белело бескрайними дюнами, прожженными нестерпимо ярким солнцем, виденная ранее пустыня, и от окна потянуло сухим жарким воздухом. И сейчас, с километровой высоты, горизонт стал еще дальше, и ощущение, что пустыня бесконечна, словно бескрайний океан песка, только усиливалось. А еще от горизонта, скользя над самыми барханами, приближалось к башне что-то большое. «Вот черт, как же Гриня это делал!» Проронил я и пробежался сперва взглядом, а потом и пальцами по стеклу и краям оконного проема в поисках ручек или чего-то иного, позволяющего открыть. Но ничего не было. И даже когда надавил, окошко не шелохнулось. «Да откройся же ты!» Выругался я и стукнул по нему кулаком. И это подействовало. Стекло резко отскочило в нижней части, как крышка защелка, и начало менять форму. Оно в буквальном смысле потекло вверх, изгибаясь и заостряясь. И в итоге превратилось в прозрачный треугольный козырек со сглаженными углами. Совсем как медиатор для гитары. Я осторожно осмотрел козырек взглядом, не прищемит ли, если сунуть наружу, и выглянул в окно. Полностью пролезть не получилось бы при всем желании, но я смог высунуть голову. Кожу сразу же обжег сухой горячий ветер, похожий на воздух, выдуваемый феном, а щеки стало припекать ярким белым солнцем, которое казалось гораздо ярче моего родного земного солнышка. Но сейчас все мое внимание было приковано не к пустыне, а к неизвестному летательному аппарату. А когда он приблизился еще немного, то, несмотря на высоту, удалось рассмотреть его получше. Больше всего аппарат походил на прогулочный речной теплоход. Такой же плоскодонный и остроносый, с обильным остеклением по бокам и открытой верхней палубой, окаймленной тонкими перильцами. На верхней палубе можно было различить капитанский мостик, и он плыл над барханами, как судно океанское, по волнам. Тем временем летучий кораблик стал сбрасывать ход, а затем, подойдя почти вплотную к башне, развернулся кормой к месту, где должен был находиться многострадальный вход. Так и есть. Аппарат пристыковался, и я увидел шевелящиеся точки. Однако разглядеть, кто именно это был, ну, никак не получалось. И сейчас бы, ох, как пригодился хоть какой-нибудь завалящий бинокль. Прищурившись, смог лишь различить, что точек было много, и они сходились с борта кораблика в башню по широкой аппарели, а вслед за пассажирами началась перегрузка больших ящиков. Я сперва глянул по сторонам, нет ли поблизости шальных дронов, и не отстрелят ли мне ненароком голову. А потом высунулся еще дальше, стараясь увидеть как можно больше. А затем из открытой двери послышались новые звуки и непривычные голоса. Я оторвался от окна и быстро выглянул в коридор. А там вскоре стало совсем оживленно. По коридору шли новые обитатели башни, или старые, вернувшиеся откуда-то. Это были три незнакомых огра, несколько сородичей Бусюсю, но больше всего оказалось невысоких, очень худых гуманоидов с кожей серовато-розового цвета. Они отдаленно походили на людей, разве что большие миндалевидные глаза расположены не горизонтально, а под углом. Так что внешние уголки глаз были заметно выше внутренних и стремились к вискам. Создания были невысокие, они едва доставали макушками до середины моей груди, эдакие пигмеи с Марса. На головах у них росли короткие густые волосы, похожие на серый кошачий мех. На руках было всего по 4 пальца. Узкие носы напоминали мне певца Майкла Джексона, сделавшего себе под сотню пластических операций. А еще у них не было внешних ушей. Вместо них можно было разглядеть только продолговатые отверстия, как у птиц. Я оглядел, а прибывшие устало расходились по комнатам, неся большие рюкзаки и ящики. Некоторые были перебинтованы обычными белыми бинтами, а на их лицах и руках краснели ссадины. Пришельцы, Хотя какие они пришельцы? Это я здесь чужак. В общем, пришельцы занимались своими делами, с любопытством посматривая на меня и огибая вдоль стеночки, словно я дрессированный белый медведь, посаженный на цепь. И при этом я не слышал перевода их речи, словно его выключили, внеся в черный список. Наверное, так и было задумано, а белая форма и призвана выделять меня из числа остальных, чтобы не мог смешаться с толпой, спрятаться и сбежать. Только один раз пришлось отойти назад, вглубь своей комнаты, когда на полу от лифта и куда-то за поворот коридора протянулась горящая жирным зеленым линия, похожая на пунктирную дорожку. А там, где она прошла под моими ногами, как светодиодная лента под тонким полупрозрачным льдом, замерцала красная стрелка, недвусмысленно указывая на желтые отпечатки человеческих ног. Красный круг с желтыми отпечатками босых человеческих ног, горящий в стороне от основной линии. В воздухе мягко запульсировал звук «пим-пим-пим», плавно наращивая громкость. А из лифта показалось нечто похожее на большой обтекаемый багажник для автомобиля, какой крепит на крышу, только парящий в полуметре над полом, совершенно не касаясь его. Багажник толкала четверка серо-розовых пигмеев. При виде меня они застыли, и только когда я отошел с их пути, продолжили путь, опасливо косясь в мою сторону. Хрустнув от досады костяшками пальцев, я глянул на свою каморку. А потом услышал до боли знакомый звук — цок-цок-цок. Так цокают каблучки женских туфелек по твердому полу. Воображение тут же ехидно нарисовало модную зеленую инопланетянку, разодетую как столичную фифу. Горько усмехнувшись, я повернулся и опешил. «Твою мать, это человек!» Чуть не вырвалось у меня, потому как владелицей цокающих каблучков оказалась нормальная человеческая женщина в красном платье. И сейчас она удалялась от лифта по плавно изгибающемуся коридору. «Стойте!» — забыв обо всем, заорал я и бросился вдогонку. «Подождите!» Но меня не слышали. И я несся вперед и даже чуть не влетел в группу серо-розовых гуманоидов, попавшуюся на пути. Отчего гуманоиды громко и возмущенно застрекотали, словно встревоженные летучие мыши-переростки. «Простите», — проронил я на ходу, совсем не заботясь о том, поймут меня или нет. Когда путь преградила толпа серо-розовых пигмеев, я не стал обходить, а бросился насквозь. Гуманоиды с шумом и щебетом рассыпались в разные стороны, пропуская меня. Я снова кинулся за женщиной. «Постойте!» Цок-цок-цок, отбивали ритм каблучки, а их обладательница остановилась у помещения со стеклянной, как витрина магазина, стенкой, и большой, как ворота в гараж, и такой же прозрачной дверью, и поглядела на запястье, где светился небольшой кружок. «Можно вас?» Начал я, переходя с бега на шаг и жадно пожирая взглядом, словно в надежде на непонятное чудо, обтягивающая фигуру платье цвета пионерского галстука и длинные почти белые волосы, отливающие легкой золотинкой, статную фигуру, длинные загорелые ноги, а потом хвост. Причем длинный такой, голый, загорелый, с золотой кисточкой на кончике и украшенный тонким серебряным колечком. Я встал как вкопанный, пытаясь отогнать от себя состояние контуженности. «Почему хвост?»